ничье не избежать до литое. Девушки, женщины милые, чуткие, кроткие лилии, светлые, сильные, нежные, жизни суровой подснежники. Купол над вами пусть розовый, чтобы цвели души роза нам. Небо ночного искристого, в чувствах хмельного игристого. Девушки, женщины милые, чуткие, кроткие лилии, светлые, сильные, нежные, жизни суровой подснежники.